Быстрый выход Великобритании из империи за два десятилетия после 1945 года проходил в целом относительно гладко и успешно, особенно по сравнению с беспорядочным уходом из своих империй других колониальных держав – Франции, Голландии и Бельгии. И хотя в некоторых случаях Великобритания передавала власть государствам, оказавшимся провальными, таким как Пакистан и другим, которые превратились в диктатуры и выпали из содружества, такие как Бирма и Зимбабве, обычно ей удавалось поддерживать достаточно дружеские отношения со своими бывшими колониями, особенно в сравнении с другими европейскими колониальными державами. Как показала эта книга, разведывательные службы Великобритании помогали сглаживать процесс выхода из колоний, демонстрируя причудливое маневрирование на закате империи. Холодная война была тем контекстом, в котором Великобритания волновала свою колониальную империю после 1945 года, так что красный цвет, который когда-то горделиво покрывал карты Британской империи, сократился к середине 60-х годов к небольшим зависимым территориям по всему земному шару. Как мы уже видели, именно холодная война формировала и диктовала то, как британская разведка и британские политики отвечали на антиколониальные движения в послевоенные годы. На самом деле, холодная война означала, что британские разведывательные службы были не поверхностно вовлечены в деколонизацию, а находились на ее переднем крае. Предположение, которое делали правительства по обеим сторонам Атлантики, состояло в том, что Советский Союз и коммунистический Китай имеют намерение превратить бывшие колонии Великобритании в свои новые государства-сателлиты. И это не было нереальным. По всему миру КГБ использовал разные меры для привлечения на свою сторону правительства стран, которые получили независимость от Великобритании. И все же Малайя была единственным колониальным государством, в котором Британия действительно столкнулась с восстанием, инспирированным коммунистическими идеями. Все другие колониальные чрезвычайные положения в послевоенные годы, включая Палестину, Кению, Кипр и Аден, были вызваны действиями радикальных националистов, а не коммунистов. Можно выявить ряд областей, в которых действия британской разведки приносили прямые дивиденды британскому правительству – и благодаря особым отношениям еще и американскому правительству во время выхода из империи. Одной из таких самых поразительных областей была радиотехническая разведка. И хотя она не признается большинством историков, феноменальные успехи, которых добились английские дешифровщики во время Второй мировой войны с сообщениями «Ультра», продолжились и во время Холодной войны. Соглашение UK-USA о сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки, заключенное в 1946 году между Центром правительственной связи Великобритании и Управлением национальной безопасности США, текст которого был открыт общественности в 2011 году, гласило, что Великобритания имела важное значение для Вашингтона, потому что по условиям соглашения ЦПС нес ответственность за сбор информации радиотехническими средствами в новых государствах, вступающих в Содружество. ЦПС предоставлял правительствам Великобритании и США ценную информацию о клонящейся к закату Британской империи, которая включала большую часть стран, которые в настоящее время называют «развивающимся миром». Тот факт, что многие правительства колоний и стран Содружества использовали шифровальные машины, как это делали немцы во время войны, означал, что их сообщения в послевоенные годы ЦПС мог легко взламывать. Разведывательные службы Великобритании также помогали сглаживать конец империи тем, что предоставляли информацию на лидеров антиколониального движения – многие из которых, как Джомо Кеньятта в Кении, стали первыми руководителями новых независимых государств. Как мы уже видели, в противоположность тому, что можно было бы предположить, многие оценки британской разведки в отношении лидеров вроде Кеньятты были здравыми и взвешенными, скорее рассеивающими страхи об их коммунистических взглядах, нежели нагнетающими их. Более того, хотя этот момент и отсутствует почти во всех историях о деколонизации Великобритании, секретные службы помогали британскому правительству создавать, а затем поддерживать тесные связи с бывшими колониями. Передача власти в Индии в 1947 году создала прецедент, которому последовали во всех крупных британских колониях, которые после этого получали независимость. До обретения колониями полной независимости Ми-5 установила с ними тесные отношения, такие тесные, что они сохранились и после обретения ими независимости. Как мы уже видели, во многих случаях офицеры связи Ми-5 по вопросам безопасности обеспечивали секретный канал связи между Лондоном и недавно ставшими независимыми национальными правительствами. Как было продемонстрировано в Индии, разведывательная связь между Великобританией и ее бывшими колониями оставалась крепкой даже тогда, когда дипломатические отношения становились напряженными. К середине 50-х годов Ми-5 ввела процедуру представления своих офицеров связи по вопросам безопасности выбранным лидером новых национальных правительств, которое происходило накануне получения страной независимости. Обычно в какой-то определенный момент во время переходного периода внутреннего самоуправления и до получения колонии полной независимости, когда Великобритания разделяла власть в стране с местными министрами, губернаторы колоний официально представляли офицера связи Ми-5 по вопросам безопасности, постоянно проживающего в стране, национальным лидером, ожидающим вступления во власть, и избранной группе других местных высокопоставленных чиновников. Из документов Ми-5 явствует. Чтобы рассеять любые страхи, которые могли возникнуть у министров местных правительств в отношении роли Ми-5 и местных особых отделов, губернатор обычно подчеркивал, что роль Ми-5 состоит не в том, чтобы шпионить за колониями или странами Содружества, а чтобы поддерживать их. Иногда представление офицера связи по вопросам безопасности проходило с помпезностью, если цитировать один отчет Ми-5, тогда как в других случаях они проходили скромно и сдержанно. Есть искушение предположить, что они проходили в прокуренных комнатах за закрытыми дверями, или, быть может, за джином с тоником в официальной резиденции губернатора колонии, доме правительства. Какой бы ни была ситуация, эти встречи были делом деликатным, потому что, как без сомнения понимали обе стороны, министры, ожидающие вступления во власть, которых посвящали в секреты британской разведки, неизменно были объектами расследований Ми-5 и особого отдела. По-видимому, для того, чтобы подсластить пилюлю на этих встречах, губернаторы колоний часто взывали к тщеславию местных министров, подчеркивая тот факт, что сотрудничество с британской разведкой показывает то большое значение, которое придавала Великобритания их странам. Очевидно, подчеркивалось также и то, что если они сохранят услуги Ми-5 для своего нового правительства, это не будет им ничего стоить. Офицерам связи по вопросам безопасности платило британское правительство. Разработанная Ми-5 формула для заключения таких соглашений была весьма успешной. Без значительных исключений все новые национальные правительства оставляли для работы в стране офицеров связи по вопросам безопасности после обретения страной независимости от Великобритании. Антиколониальные браконьеры быстро превращались в егерей, охраняющих дичь от браконьеров. Однако не все было так гладко, как наводит на мысль все рассказанное выше. В период внутреннего самоуправления в колониях, особенно после того, как местный губернатор представил офицера Ми-5 по вопросам безопасности местным министрам, неизбежно возникала ситуация, когда Ми-5 и другие ведомства британского разведывательного сообщества должны были делиться разведывательной информацией с этими министрами. В конце концов, контроль над вопросами безопасности и обороны был одним из самых явных выражений независимости правительства, ожидающего вступления во власть. Более того, накануне обретения независимости местные министры зачастую уже заседали в советах безопасности, на которых обсуждались вопросы, связанные с разведкой. Однако, как мы уже видели, в период самоуправления в британских колониях существовала на самом деле двухуровневая система разведки. В то время как офицер связи Ми-5 по вопросам безопасности делился какими-то разведданными с местными министрами, существовал совершенно обособленный поток разведданных, который поступал лишь к самому губернатору и его ближайшим советникам, с пометкой только для UK. Это Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Примечание переводчик. Офицеры связи Ми-5 по вопросам безопасности предоставляли министрам, ожидающим вступления во власть, лишь тщательно проверенную чистую информацию, которая называлась «наследие». Считалось, что такую информацию безопасно оставлять после того, как англичане уйдут из колоний. Обычно она имела отношение к вопросам закона и порядка и практически никакого к таким вопросам, как коммунизм. Тем временем грязный материал или материал, не входящий в наследие, содержащий информацию, которую сочли небезопасной для того, чтобы делиться ею с неевропейцами, получал пометку W, что означало «watch» — «охранять». В некоторых случаях документы изымались, а папки устанавливали в другом порядке, чтобы какие-нибудь следы документов с литерой W не были найдены наследниками после передачи власти. При этом создавались фиктивные папки, чтобы не возбуждать подозрений в отношении недостающих папок при их передаче. Ситуация, однако, была еще коварнее. Как мы уже видели, офицеры связи Ми-5 по вопросам безопасности и колониальных особых отделов продолжали следить за деятельностью некоторых демократически избранных министров до самого последнего момента перед получением колонии независимости – и, наверное, даже после него, в некоторых случаях, вроде «Золотого берега», что противоречило обещаниям, которые местный губернатор давал с глазу на глаз этим министрам. Необходимость для Великобритании быть уверенной в надежности министров, которые вот-вот должны получить власть, означала, что их рассматривали как законные объекты для изучения, даже если это означало отказ от выполнения обещаний. Чтобы вести переговоры об организованной передаче власти, Ми-5 и колониальное правительство были готовы прибегнуть к нечестной игре, давая одной рукой и отнимая другой. Этот процесс продолжающейся слежки за выбранными министрами – один из самых строго охраняемых секретов периода заката Британской империи, известный лишь избранному числу британских колониальных чиновников – и исполняемой небольшой засекреченной группой доверенных офицеров колониальных особых отделов – европейцев. Однако поистине необычный конец этого рассказа состоит в том, что, как выяснилось, как только национальные правительства получали полную независимость от Великобритании, многие из них брали на вооружение и применяли такие же точно разведывательные трюки, какие они унаследовали от Великобритании – но теперь уже против своих собственных врагов. Британские разведывательные службы, особенно Ми-5, обучили большое количество сотрудников колониальных разведывательных служб в последние дни существования империи. Это был один из приемов, который, как показал историк империи Филипп Мерфи, Британия сумела с успехом экспортировать в качестве разведывательной культуры в страны, бывшие колонии и страны Содружества. В целом можно сказать, что британские разведывательные службы помогли трансформировать империю в Содружество, свободную конфедерацию государств-единомышленников, получивших новый импульс в геополитическом контексте Холодной войны. Начальник иностранного отдела Ми-5 в 58-62 годах Алекс Келлер резюмировал успехи офицеров связи Ми-5 по вопросам безопасности в завоевании доверия недавно получивших независимость правительств. «В случае африканских стран Содружества я считал на полном основании, что вклад, который мы, как служба безопасности, сделали в их собственную безопасность с помощью наших учебных средств, службы информации и благодаря тесным связям, которые мы налаживаем при управлении совместными операциями с участием агентов, является тем, чем мы можем законно гордиться. Мы создали на этих новых развивающихся территориях кадры местных сотрудников, которые восхищаются нами, уважают и доверяют нам и могут многое сделать, чтобы повлиять на своих политических хозяев в правильном направлении. Мы никогда не сможем сделать какую-либо африканскую страну прозападной, но благодаря такой поддержке мы можем, по крайней мере, помочь им сидеть на заборе и не упасть на чужую сторону». Реформы, к которым побуждала британская разведка, движимая политикой холодной войны, привела к созданию между Лондоном и колониями таких прочных связей, что в подавляющем большинстве случаев они сохранялись даже после получения этими колониями независимости. В ноябре 1957 года Объединенный центр разведывательных служб подвел итоги реформы разведки в Британской империи следующим образом. Опытная и эффективная разведывательная организация, укомплектованная офицерами необходимой квалификации высоких моральных качеств, обладающими тесными связями со службой безопасности МИ-5, является наследством особой важности для колоний, двигающихся к независимости в рамках Содружества, равно как и охраной долгосрочных интересов правительства Ее Величества в области разведки. Цель – создать на местах разведывательную службу, стоящую на своих собственных ногах, когда в стране будет достигнуто самоуправление. Связи, сформированные таким образом, оказались способными пережить переход к независимости. Их укрепляют офицеры связи по вопросам безопасности, которые продолжают консультировать и обеспечивать безопасный обмен разведывательной информацией на многих колониальных территориях и территориях стран Содружества, на которых они аккредитованы. Некоторые реформы разведки в Британской империи в начале Холодной войны оставили наследие, которое и по сей день влияет на вопросы разведки и безопасности. Разведывательная сеть в колониях и странах Содружества, которую создала МИ-5, была унаследована САС в 60-х годах. Она обеспечивала САС поистине глобальной разведывательной сетью, которую та продолжает эксплуатировать и по сей день. В 90-х годах личный секретарь королевы сэр Роберт Феллоус спросил заместителя директора САС сэра Джерри Уорнера, как он может охарактеризовать роль секретной разведывательной службы Ее Величеству. Заместитель директора САС ответил, «Скажите ей, что мы — последняя полутень империи». Одним из самых поразительных мерил успеха МИ-5 в строительстве разведывательной сети в колониях и странах Содружества является тот факт, что Великобритания сумела поддерживать разведывательные связи даже с некоторыми зависимыми от Великобритании территориями, которые не остались в Содружестве, часто в обстановке мощного насилия, направленного против англичан. Так было с государством Израиль. К октябрю 1949 года, всего через полтора года после его возникновения, отношения между САС и израильской разведкой в основном нормализовались, и САС имела свою базу в Тель-Авиве. Этому, без сомнения, содействовал тот факт, что некоторые ключевые фигуры в израильской разведке, на ее начальном этапе, такие как Реувен Засланский, первый начальник израильской зарубежной разведывательной службы Моссад, до этого работал с английской разведкой в Палестине против Иргун и банды Штерна. В 1953 году в JIC в Лондоне отметили, что стандарты безопасности израильской полиции и службы безопасности высоки и основываются на британских методах обучения и работы. Однако успех Содружества как идеи, поддерживаемой разведывательными связями, не следует преувеличивать. Странам Содружества, безусловно, удалось содействовать развитию связей между государствами с помощью таких средств, как спорт и образование. И всякий, кто видел слова «имперский стандарт» в ванных комнатах отелей от Сингапура до Вест-Индии, будет знать, по крайней мере, об одном проявлении наследия Британской империи, которое живо и по сей день. Тем не менее, помимо писсуаров, системы мер и весов, многие планы, горячо пропагандируемые для стран Содружества, из которого слово «британское» было вежливо выброшено в 1948 году после получения Индии независимости, так и не сдвинулись с мертвой точки. Никогда не было суда Содружества, как некоторые надеялись, и на понятие «всеобщая декларация прав для стран Содружества» было наложено вето. С учетом всего сказанного, МИ-5, возглавлявшая разведывательную сеть стран Содружества, была ценным инструментом в Холодной войне, являясь идеологическим бастионом против антизападной пропаганды китайско-советского блока. Без разведывательной сети, созданной МИ-5, усилиям Советского Союза, вероятно, сопутствовал бы больший успех в годы Холодной войны в бывших колониях Британской империи, чем тот, которого он достиг. Наряду с этим положительным вкладом британской разведки в то, как Великобритания сумела выйти из империи, использование радиотехнической разведки, которая давала информацию о национальных лидерах, налаживание и поддержание тесных связей с национальными правительствами после обретения независимости, было бы ошибкой предполагать, что все реформы Ми-5 в империи и странах Содружества были успешными. Минимальное финансирование, которое имело Ми-5 в своем распоряжении в 50-х годах, означало, что ее влияние на местах было неизменно ограничено. В начале 50-х годов у Ми-5 на всем африканском континенте работали на постоянной основе всего 3 офицера. Когда Ми-5 расследовала участие коммунистов в восстании Мау-Мау, у нее не было сотрудников, которые говорили бы на языке кикую, ей позарез нужны были наличные, чтобы нанять переводчик. Ее предложение по проведению реформ служб безопасности в колониях и странах Содружества также не всегда принимались сразу. Один из ближайших партнеров Великобритании по Содружеству, Новая Зеландия, не создавала у себя отдельную службу безопасности до 1956 года, хотя Ми-5 рекомендовала ей сделать это еще в 1948 году. Некоторые офицеры связи Ми-5 по вопросам безопасности в бывших колониях были не способны выполнить свою главную задачу – установить тесные и продолжительные отношения со странами, получившими независимость. Офицер связи по вопросам безопасности в Уганде докладывал в 1962 году, что тамошние министры не хотят или не готовы принимать наши рекомендации. Офицер связи по вопросам безопасности в Танганьике после обретения страной независимости не сумел установить продуктивные рабочие отношения с правительством и был отозван в 1964 году. Аналогично, офицер связи по вопросам безопасности в Замбии оказался лишним, когда во главе особого отдела встал африканец, приняв дела от английского экспатрианта, так что должности офицеров связи по вопросам безопасности в Замбии и Уганде оказались ликвидированными в 1967 году. Аналогичные неудачи имели место в Бирме. Передача власти там Великобритании в январе 1948 года закончилась полным провалом и уроком того, как не нужно выходить из колонии. Надежды на независимость Бирмы британское правительство возлагало на генерала Аун Сана, признанного военного лидера, который во время войны сначала сотрудничал с японцами, а затем переметнулся на сторону союзников. К сожалению, Сан, отец нынешнего продемократического бирманского лидера Аун Сан Суджи, был убит в июле 1947 года за 6 месяцев до того, как Бирма должна была получить независимость. После этого англичане утратили контроль над передачей власти и поспешно ретировались с Бирмы. После 1948 года Бирма развивалась как диктаторская экономика осажденной страны за рамками Содружества. Из дневника сотрудника Ми-5 Гая Лиддала явствует, что вслед за убийством Аун Сана планы Великобритании установить разведывательную связь с Бирмой расстроились. Документы Объединенного центра разведывательных служб того времени показывают, что непосредственно после получения страной независимости никакое подразделение британской разведки не поддерживало связь с новым национальным правительством Бирмы. Документы Министерства по делам колоний демонстрируют, что лишь к началу 50-х годов Ми-5 ввела должность офицера связи по вопросам безопасности в столице Бирмы Рангуне, как во время Второй мировой войны. Эта должность была уникальна тем, что хотя офицер работал на не принадлежащей Великобритании территории, она контролировалась Ми-5 и на самом деле была базой и Ми-5, и SIS. Известно, что эта должность существовала по крайней мере до 1954 года. Судя по отчетам Объединенного центра разведывательных служб, база Ми-5 в Рангуне, по-видимому, не давала существенной информации в начале Холодной войны, когда разведывательные отношения между Великобританией и Бирмой были заморожены. С похожими сложностями Великобритания столкнулась в Республике Ирландия, которая вышла из Содружества в 1948 году. Ми-5 и САС почти наверняка поддерживали связь с ирландской полицией и военной разведкой G2 после 1945 года, как они это делали незадолго до и во время войны. Однако в то время вопросы безопасности Ирландии не входили в сферу ответственности Великобритании. За десятилетия, прошедшие после 1945 года, британские и ирландские власти считали угрозу, исходящую от ИРА, ирландских военизированных группировок, вопросом законности и порядка, и поэтому ответственность за работу по ним легла на плечи полиции по обеим сторонам границы в Республиканской и Северной Ирландии. В течение более позднего периода так называемых «беспорядков» в Северной Ирландии, которые начались в 70-х годах, безопасность Ирландии все больше и больше становилась головной болью британской армии. Известно, что в начале 70-х годов Ми-5 разместила своего офицера связи по вопросам безопасности в Белфасте, но она взяла в свои руки решение вопросов, связанных с безопасностью в Ирландии, включая терроризм, на основной территории Великобритании или в Северной Ирландии, лишь в 90-х годах. А это уже история, которая лежит за рамками этой книги. Наряду с этими неудачами, строгое разделение между операциями Ми-5 и САС в пределах империи и на зарубежных территориях соответственно означало, что когда САС унаследовала от Ми-5 страны Содружества, она была менее подготовлена, чем была бы, если бы имела возможность проводить операции в этих странах и раньше. По словам одного бывшего высокопоставленного офицера САС, ей пришлось начинать работу с агентами на пустом месте, когда, наконец, ей было позволено начать работу на территории Содружества, хотя зачастую она использовала те же самые картотеки, которые ранее собрали Ми-5 и особые отделы. Однако оказывается, что САС отчасти сама виновата за свой собственный медленный старт на территории стран Содружества, так как она выделяла маленькие средства на финансирование тамошних операций. Один новобранец САС вспоминал, что отдел в Лондоне, который в начале 60-х годов занимался всей Африкой, именно тогда, когда САС начинала внедряться в бывшие британские колонии на этом континенте, был совсем маленьким и состоял лишь из нескольких сотрудников. Его начальником, инспектором Африки, был эксцентричный Джон Брюс Локхарт, ДБЛ, племянник Роберта Брюса Локхарта, знаменитого представителя Великобритании в Москве после свершения в 1917 году большевистской революции. Несмотря на такое происхождение, ДБЛ был человеком, с которым было трудно ладить. Закат Британской империи в сочетании с борьбой за то, чтобы САС стала преемницей Ми-5 в бывших колониях, привели к резкому подъему активности в тех областях, которые остаются областями роста до настоящего времени. Имеются в виду независимые подрядчики в сфере безопасности. Когда империя распалась, частные консультанты в области безопасности, число которых быстро увеличивалось, стали предлагать государствам, недавно обретшим независимость от Великобритании, разнообразные услуги. Группа таких специалистов в области безопасности, состоявшая в основном из бывших офицеров колониальных особых отделов, путешествовала из одной кризисной зоны в другую, предлагая частные услуги в сфере безопасности. Среди них был Ян Хендерсон, который, как мы видели, работал в особом отделе в Кении, затем переехал в Родезию, а потом стал консультантом по вопросам безопасности в государствах Персидского залива. Происхождение печально известных частных фирм, предоставляющих услуги в сфере безопасности, таких как Blackwater, которые действовали во время недавней войны в Ираке, относится к этому периоду.